фирма «Юниворлд», которая занимается продажей рыбы, имеет своих торговцев во Флориде, в Бостоне и в Нью-Йорке. Конечно, лучшие омары подаются в глостерском мунисском ресторане «Lobster Pool», но основной доход фирма получает в Японии. Мун Сан Мен разъяснил 16 апреля 1980 года руководителям передвижной бригады по сбору денег, которых он принимал в бывшем отеле «Нью-Йоркер» в штабе американской церкви, рыба составляет 40% импортно-экспортной деятельности в Японии. Надо устранить посредников и установить монополию. У нас будут свои суда, свои рефрижераторы, свои водители. По заметкам, которые делает в тот день юный француз-мунист, можно судить, насколько прост и амбициозен план отца. Продавцов назначит японская церковь. Каждый брат будет отвечать за продажу рыбы в 12 кварталах. У него будет небольшой грузовик-рефрижератор, деньги на покупку которого будут собраны коммуной, в которой он живет. «Отпадает нужда в коммерческих центрах», — говорит Мун. «Грузовики будут ездить по домам». «В Японии живет 120 миллионов жителей», — добавляет отец. «Хватит 6 тысяч грузовиков. С начала будущего года надо закупить 6 тысяч грузовиков. Сегодня в Японии есть 23 фирмы по продаже рыбы. Их постоянной мечтой было распространить свою сеть на Америку, но они так никогда и не осуществили ее». Изложенный столь примитивным языком проект выглядит несбыточным. Но это не так. Не следует судить о целях Муна по напыщенному и расплывчатому стилю их изложения. При переводе на политический или коммерческий язык они становятся весьма действенными. К тому же у японской церкви большой опыт торговли на дому. Система отработана Happy World Inc. и доказала свою эффективность. Достаточно, чтобы японская фирма предоставила своих оптовиков и розничных торговцев в распоряжение торговцев рыбой, и на конце цепочки церкви останется лишь посадить за руль грузовиков нескольких тысяч продавцов-активистов. Мун дает понять аудитории, что торговля в Японии может начаться очень скоро. В июне 80-го года на Аляске будет введен в строй наш завод по переработке рыбы. Пока мы покупаем рыбу, но вскоре будем ловить ее сами и сможем загружать ею 20 грузовиков холодильников в день. Да, церковь имеет холодильный завод на Великом Американском Севере, Кадьяки на Аляске. Его расположение имеет двойное преимущество. Море здесь кишит рыбой, а до Японии рукой подать. Церковь океана. Доведя идею до логического завершения, церковь создала себе и средства для строительства судов. Фирма «Мастер Марин», специализирующаяся на выпуске пластмассовых корпусов, разместилась в Лонг-Айленд-Сити напротив Манхэттена через Ист-Ривер. Она уже выпустила более сотни скоростных тунцеловов, 9 метров длины, глубокий киль, навесной двигатель мощностью 225 лошадиных сил. Другие заводы в Мосс-Пойнте на берегу Миссисипи и в Норфолке в Виргинии переоборудуются с 1980 года на производство траулеров до 40 метров длиной, предназначенных для морского рыболовства в районе Аляски. И, наконец, US Marine Corp приобрела верфь в Бейо-Лабатр, Алабама, способную спускать на воду суда-заводы для переработки рыбы. Информация, которую следует сопоставить со словами, сказанными мне в конце 1984 года одним из главных деловых людей движения в Латинской Америке, Мунистский флот